Концерт для фортепиано Бориса Чайковского. Судя по всему, это набросок статьи, посвященной выходу в свет следующей пластинки. Чайковский Борис. Концерт для фортепиано с оркестром. 1971 год. Исполнители. Партия фортепиано, автор. Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая. Мелодия. Стерео. 33S10-06-427 и S10-06-428. Какую вторую пластинку имел в виду Свиридов, сейчас сказать трудно. Редкая в наши дни подлинная музыка, исполненная неподдельного чувства, или, вернее сказать, неподдельных и разнообразных чувств, выраженная своим собственным, присущим автору языком, своими строго отобранными средствами. У автора свой собственный душевный мир. Это музыка благородства и вкуса. Драматизм ее строг, сдержан и нигде не переходит в шумную истерику. Ее грусть. Ей свойственно, я бы сказал, благородство печали. Лирика. Высокопоэтично. Автор избегает какого-либо многословия или многонотия. Здесь все скупо, все строго, но без аскетизма. Я бы сказал, что если уподоблять это литературе, то концерт или музыка Бориса Чайковского — это не проза, да еще и многословная, это истинная поэзия, где слова отобраны с бережной тщательностью, и каждая из них много значит. Произведение Бориса Чайковского производит сильное впечатление своей глубокой поэтичностью, строгостью, красотой и своеобразием музыкального языка, особенно на фоне большого количества музыки, не согретой живым чувством, многотонной, удручающей своей ремесленной правильностью, ремесленной новизной, сухостью и отсутствием духовного начала. Это музыка, в основе которой лежит вдохновенный тематический материал, остающийся главной выразительной силой искусства. Оригинальные формы концерта и каждой его части не придуманы заранее, а вырастают из ценного самого по себе тематического зерна. Концерт Бориса Чайковского лишний раз убеждает меня в том, что подлинное искусство рождается только из ценного тематического материала. Это искусство, что называется, классического направления. Под этим я ни в коей мере не подразумеваю стилизацию старины или какую бы то ни было архаичность. Напротив, стиль музыки фортепианного концерта и вообще стиль Бориса Чайковского очень современен. Это стиль, если угодно, второй половины XX века. Форма его соразмерна и правильна. Звуковая масса лишена... Оно, мне кажется, искусством наших дней прежде всего по своему душевному строю. Таких произведений еще немного, но они есть. И они — свидетельство деятельности тех духовно самостоятельных и талантливых художников, какие глубоко чувствуют жизнь и слышат, пытаются услышать ее сокровенные звуки. Среди великого множества эпигонских, претенциозных произведений, о которых не стоило бы и говорить, если бы они назойливо не выпячивались. В произведениях Чайковского нет никаких нескромных претензий, нет озаглавленных в названии мировых событий или имен великих людей. О мертвой материи. Абзац. Это музыка, возникшая в результате внутренней художественной необходимости, относится к тем произведениям, возникновение которых вызвано внутренней необходимостью художника сказать о том, о чем не сказать нельзя. Первая часть на едином движении, в форме старинной таккаты, динамичная, тембры, рояль, струнный оркестр, валторна. Все сочинение в целом в виде постепенно разворачивающегося повествования. Чистые чувства, чуждые какой-либо низменности. Полюбили запоздалой любовью додекафонию. Эта поздняя любовь дала многочисленные плоды в виде сочинений самых разнообразных жанров, кроме песни, пожалуй. Мелодия превратилась в серию, то есть механическую, безобразную последовательность нот, абсолютно неценную само по себе, а являющуюся только предлогом для так называемой разработки, то есть для бесконечных повторений, в основном порядке или задом наперед. Нечто подобное имеется и в литературе. Палиндромон, или некоторые стихотворения Хлебникова, или в ином измененном виде, бесконечном ритмическом разнообразии расчленения или соединения. Иными словами, это искусство выдумки, искусство головное, проявление ума и воли человеческой, но не... Фраза оборвана. Музыка без мелодии, тембры и фактура. Даже ритм отсутствует, только аккомпанемент. Есть ли среди этого искусства произведения, которые выходят за рамки музыкального круга, довольно большого, впрочем? Почти нет, если они есть, то у них обязательно есть преемственные... Далее неразборчиво. В области репертуара хотелось бы отметить особую принципиальность двух наиболее крупных деятелей русского театра XX века — Немировича Данченко и Станиславского. Среди пьес самого разного стиля они выбирали произведения Леонова, Булгакова, Иванова, предоставляя другим театрам играть Эрдмана, Маяковского, Эренбурга, Сильвинского и так далее. Борису Чайковскому удается находить свой мелодический, свой интонационный материал. Это очень редкое качество, верное свидетельство подлинного большого таланта. Борис Чайковский — композитор с ярко выраженным русским языком. Он не цитирует народные песни, и тем более ему чужд частушечно-сарафанный русский стиль. Его язык сложился под воздействием великих музыкантов прошлого, творческий дух которых он наследует, внося в него свежесть естественной органической новизны. Под органической новизной я понимаю продолжение и развитие традиций своей национальной школы, чуждое механического соединения с элементами и принципами чужеземной музыкальной культуры. Форма оригинальна. В ней нет ничего трафаретного. Оригинален и свеж его внутренний мир, и композитор стремится его выразить с максимальной убедительностью и простотой. Ему не нужно казаться оригинальным. О Борисе Чайковском. Это то самое большое традиционное искусство, большое традиционное дело. Мышление полнокровными художественными образами, воздействие на поэтическую, пробуждающее большой круг ассоциаций, воздействие на поэтическую сторону человеческой души. Откровение. За последние годы в искусстве вообще и в музыке в частности очень много придумано нового. Придуманы новые лады, изобретены и сконструированы новые инструменты, придуманы новые музыкальные системы, новые сочетания звуков, тембров. Словом, чего только не придумано. Но мне кажется, в искусстве главное — это как раз то, чего вообще нельзя придумать. Это главное является как откровение. Душа таланта должна быть открыта ему. О материале тематическом. Музыкальное произведение должно быть выстроено из тематического материала. Чем вдохновение глубже, содержательнее, ярче тематический материал, тем более значительно и содержательно произведение в целом.